лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу дар для Него дорогой. Что может быть нам приятней, как Иисусу служить? Жизни земной невозвратной сердце Христу посвятить. Слышишь, как Он призывает, час посвящения для нас настал. Медлить мы больше не можем, Бог ведь нам жизнь даровал. Братья, поднимем же знамя с именем чудным Христа. Пусть загореется пламя жертвенной крови Христа. Смело во имя Иисуса, братья, пойдем на борьбу с грехом. Тысячи гибнут в пороках, с вестью благой мы пойдем. Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна. С радостной песней хваленья мы одолеем врага.